Он увидел быстро разворачивающиеся в воздухе витки веревки и летящую в его сторону петлю аркана. И прежде чем он осознал, что делает, Перни выскочил из круга и пустился на утек. Он несказанно удивился своему бегству. Что толкнуло его на этот поступок? Он терялся в догадках. Впервые в жизни он ощутил на мгновение необъяснимую резкую боль, которая тут же вызвала в нем желание как-то себя защитить. Перни издали наблюдал за двуногими существами, которые столпились вокруг ящика. Видно, сейчас их внимание привлекло что-то другое. Он сразу же пожалел, что сбежал, ведь из-за этого он наверняка упустил возможность участвовать в их игре. «Постойте!» Перни помчался туда, где на песке лежал его недоеденный завтрак, схватил надкушенные плоды и подбежал к стоявшим группой существам. «У меня есть завтрак, хотите угоститься?» Группа распалась. Его друзья разбежались, вновь окружив его со всех сторон. И только сейчас Перни наконец понял, что им хочется загнать его в ящик. Он вошел в азарт и, решив подразнить их, подбежал к свинцовому ящику почти вплотную. А когда ближайший преследователь уже чуть было не втолкнул его в этот ящик, ловко увернулся и отскочил на безопасное расстояние. Тут он услышал оглушительный грохот и почувствовал острую боль в ноге, точно в нее вонзилось горячее жало. «Вы идиот, Форбс, уберите свой пистолет!» «Полюбуйтесь, мальчики! Главное, это верный глаз и смекалка. У него ведь только ранена конечность, а теперь хватайте его!» Боль в ноге была пустяком. Перни сразила мучительное смятение. Чем он провинился? Чем он провинился? И когда он увидел, что к нему опять летит петля аркана, Перни невольно остановил время. Он был достаточно сведущ, чтобы не тратить так бездумно свою энергию, но сейчас сработал рефлекс. Как только он почувствовал боль от неведомого жала, его сознание за какой-то миг перебрало все возможности в поисках выхода из создавшегося положения. Не найдя ничего приемлемого, оно приказало времени остановиться. И все, что его окружало, вновь превратилось в живую картину. Петля неподвижно повисла над его головой, а веревка, извиваясь в воздухе, тянулась назад к одному из двуногих животных. Перни потащился к застывшим в разных позах существам, жалобно хныча от бессилия что-либо понять. Проходя мимо одного двуногого, другого, третьего, он вначале старался не смотреть им в глаза, ибо был уверен, что сделал что-то дурное. Потом ему пришло на ум, что если он на ходу искоса бросит на них взгляд, ему, быть может, удастся по каким-нибудь признакам разгадать их намерения. Он прохромал мимо того, что держал в руке маленький блестящий предмет, из одного конца которого струился дым. Сейчас этот дым собрался в неподвижное облачко над головой животного. Он проковылял мимо существа с маленьким ящичком, тем самым, что совсем недавно, когда Перни приближался к нему, издавал шипящие звуки. Но все это ему ничего не объяснило. По дороге к холму Перни повстречал и Трипона, который, оправдывая свою репутацию непревзойденного шута, был смешон даже в страхе. Испуганный грохотом, он успел подпрыгнуть фута на четыре еще до остановки времени и сейчас висел в воздухе с торчащими из клюва водорослями, поджав свои три ноги, будто сидел на корточках. Оставив позади это собрание разнообразных статуй, Перни, раздираемый противоречивыми желаниями, прихрамывая, стал подниматься на холм. Его тянуло и уйти отсюда подальше, и остаться. Что за странное место это побережье? Он недоумевал, почему раньше никто не рассказывал ему такие подробности об обитающих на берегу животных. Забравшись на вершину холма, он с глубоким сожалением посмотрел вниз на своих притихших друзей. Как бы ему хотелось в этот момент быть с ними. Но он уже понял, что их игры не для него. Ему осталось только привести время в движение и пуститься в далекий путь домой. И хотя короткий день был уже на исходе, он знал, что ему нельзя воспользоваться остановкой времени для облегчения обратного путешествия. Неодолимая усталость и затуманенное сознание были тревожным сигналом, который оповещал о том, что он уже сильно злоупотребил своей способностью останавливать время. Когда, повинуясь приказу Перни, время потекло дальше, существо, державшее в руке конец веревки, от изумления открыло рот, увидев, что петля упала на песок, а Перни и след простыл. «Господи, да он удрал!» Тогда существо с дымящимся предметом в руке пробежало несколько шагов до петли и уставилось на нее. «Эй вы, что тут происходит? Посадите же его, наконец, в этот ящик! И вообще, куда вы его дели?» То, что время возобновило свой ход, ничего не значило для тех, кто находился на берегу, потому что для них оно никогда не останавливалось. Их сознание восприняло только одно – перед ними на песке прыгало какое-то пушистое существо, которое вдруг, в мгновение ока, исчезло. «Капитан, он что, невидимка? Где он?» «Взгляните наверх, капитан!» «Вон на те скалы, не он ли это?» «Ну и ну, будь я проклят!» «Бенсон, вы мне за это ответите! А сейчас, раз вы так напортачили, я достану его оттуда своим способом!» «Погодите, Форбс, дайте подумать. В этом пушистом бесенке есть нечто такое, о чем нам следовало бы...» «Форбс, я ведь предупреждал, чтобы вы не стреляли!» Перни подошел к краю плоской вершины холма, на которой были сложены окаменелые стволы деревьев, чтобы бросить последний взгляд на своих друзей. Когда он ступил на конец одного из бревен, оно, под тяжестью его тела, сдвинулось с места и заскользило вниз, увлекая за собой остальные, вначале медленно, потом все быстрее и быстрее. Гигантские обрубки один за другим покатились вниз с небольшой высоты на прибрежный песок. Перни, объятый ужасом перед этим зрелищем, упал на землю. Душераздирающие вопли находившихся внизу животных довели его до истерики. Бревна настигли и сбили с ног уже стоявших по щиколотку в воде. Тех, что остались на берегу, они вдавили в песок. «Я же нечаянно!» — закричал Перни. «Простите меня, неужели вы не слышите?» Терзаясь стыдом, он в панике запрыгал взад-вперед над откосом. «Встаньте! Ну, пожалуйста!»